Кен был готов к зомби-апокалипсису. Его друзья, те немногие, что у него были, всегда говорили: «Если случится так, что зомби захватят мир, мы пойдем домой к Кену». Это не потому, что Кен был участником движения за выживание в экстремальных условиях. Нет, он им не был. Он не просиживал часами в интернете, разглядывая фотографии черных, неопознанных вертолетов, не обсуждал теории заговора. Его мало волновало, когда же тайные владыки нового мирового порядка, Бильдербергского клуба, Черной ложи, иллюминатов сделают свой решающий ход и захватят власть на планете путем принудительных вакцинаций населения или тотального истребления человечества. И Кен не был повернут на оружие. То есть оружие у него имелось – револьвер – Кольт 38-го калибра и винтовка Ремингтон 3006. Но не было никаких тайных складов с боеприпасами и взрывчаткой, припрятанных по лесам. И он не просыпался по утрам в ужасе, что за ночь правительство отменило вторую поправку к Конституции. Кен не верил в то, что апокалипсис грянет в 2012 году. Так же, как не верил 10 лет назад во всеобщую истерию 2000 года. Он не боялся ни комет, ни астероидов, ни Луны, готовой сойти с орбиты и врезаться в Землю. Его не пугали гигантские вспышки на Солнце, пришествие планеты Нибиру, превращающийся в супервулкан Йеллоустоун и любая другая теория, которыми пестрил интернет, предрекая неизбежный конец света. Он просто торчал от зомби. И именно поэтому его друзья были едины во мнении, что соберутся у него дома, когда мир покатится в тартарары. Стены квартиры Кена были увешаны оригинальными постерами фильмов «Зомби», «Чума зомби», «Земля мертвых», «Возвращение живых мертвецов» и многих других, а также плакатами с автографами его любимых кинозвезд. Гарри Клэра из «Дня мертвецов», Кена Фори из «Рассвета мертвецов» и Киры Шон из «Ночи живых мертвецов». Полки были забиты зомби-фильмами на Blu-ray, DVD и даже на старых кассетах VHS. Книгами о зомби, журналами, видеоиграми, игрушками и графическими романами. Скрытая под черной футболкой с надписью «Фульчи жив» через всю его грудь тянулась татуировка «Ромеро – Бог». И он копил деньги, чтобы сделать еще одну на спине, которая должна была гласить: «Быстрые зомби сосут». Это была его манера. Кен стойко придерживался традиций. Он ненавидел быстрых зомби. Нежить должна медленно ковылять и стонать, а не бегать и визжать, как эти твари в фильме «28 дней спустя» или в ремейке «Рассвета мертвецов». Зомби не должны использовать оружие и развязанно шутить, как мертвецы в книгах Брайана Кина. Черт, да там они вообще не похожи на зомби. Создания Кина были ближе к зловещим мертвецам Рэйми, чем к творениям Ромеро. А в 28 дней спустя они даже не были по-настоящему мертвы. В фаворитах у Кена была тетралогия Ромеро и сериал «Ходячие мертвецы» Киркмана. Вот эти парни точно знали, что нет ничего глупее быстрых зомби. Из дома Кен выходил нечасто. Его публичная жизнь обычно ограничивалась попытками отработать смену в супермаркете, после чего он снова возвращался домой, смотрел кино или играл в видеоигры, пока не приходило время ложиться спать. Так проходило 7 дней в неделю. Иногда он заказывал пиццу. Иногда его друзья заходили к нему в гости с упаковкой пива. Тогда они пили пиво, ели пиццу, играли в видеоигры или смотрели кино, пока не приходило время ложиться спать. Установленный распорядок редко менялся. И так как Кен практически не бывал на улице, он знать не знал, что зомби вторглись в его район, пока вечером не вышел на крыльцо, чтобы выбросить мусор. Застыв на месте с мешком мусора в руке, он пялился на трупы, волочащие ноги по его улице. Их было где-то полсотни, возможно, больше. Они плелись, теняя и дергаясь, столь ужасающие в тусклом лунном свете, что их увечья казались более похожими на спецэффекты, чем на настоящие раны. Мешок выпал из оцепеневших пальцев Кена и громко шмякнулся об землю. Несколько существ повернули головы в его направлении. «Зомби!» Его голос сорвался, частично от страха, но больше в каком-то волнительном возбуждении от происходящего. Разглядывая тварей, он с малой долей удовлетворения замечал, что в реальной жизни те действительно двигались медленно. Кен помчался обратно в квартиру и нырнул под незастеленную кровать за оружием. Руки его дрожали, когда он, роняя патроны, заряжал револьвер. Наконец, он защелкнул барабан, набил карманы запасными патронами и выбежал на крыльцо. Теперь зомби ковыляли у самого его дома. Они кучно толпились на проезжей части и шаркали по тротуару. Но ни один из них пока не рискнул забрести к нему во двор. Кен решил удостовериться, что в реальности все работает так же четко, как и в кино. Он поднял револьвер, прицелился в голову ближайшей твари, глубоко вдохнул, задержал дыхание и нажал на курок. Пуля проделала дыру в плече мертвеца. Зомби дернулся, закачался, пытаясь устоять на ногах, и заорал. «Какого хрена?» Кен выстрелил еще раз. Револьвер дрожал в его руке. На сей раз тварь повалилась на землю. А потом внезапно зомби бросились в рассыпную. И бежали они очень быстро. При этом все дружно голосили, став удивительно похожими на обычных живых людей. Они кричали, молили Бога о помощи, орали что-то про укрытие. И ни один из них не вопил «Мозги». Какой-то зомби указывал рукой в сторону Кена. «У него пистолет! Кто-нибудь, позвоните в полицию!» Кен нахмурился. В ушах зазвенело, желудок сжался в тугой комок. Ему вдруг почему-то стало страшно. Зомби не должны убегать, не должны взывать к Богу и уж точно не должны просить кого-то позвонить в полицию. Кен пересек двор, приблизился к твари, которую он подстрелил, и тут заметил что-то, лежащее рядом с телом. Это была листовка. Кровь зомби забрызгала бумагу. Кен поднял ее и прочитал. «Шествие зомби. В субботу с 8 вечера и до полуночи. Все доходы пойдут в пользу городского отдела Красного Креста. Наряжайтесь в костюмы ходячих мертвецов и присоединяйтесь к нам, потому что сегодня ночью мы волочим ноги через весь город. Гримеры работают прямо на месте, угощения, игры, викторина и призы». Вот же ж, блин, дерьмо! Он прочитал объявление еще раз в надежде, что написанное каким-то образом изменится, но этого не произошло. Револьвер в руке вдруг стал необычно тяжелым. В ушах все еще звенело. Он оглянулся по сторонам. Зомби следили за ним, укрывшись за припаркованными автомобилями и в зарослях кустарников. Некоторые все еще убегали. Другие барабанили в двери его соседей, умоляя, чтобы их пустили внутрь. Когда вдали завыли сирены, Кен бросился обратно в дом и приставил револьвер к голове. Крики снаружи усилились. Сирены звучали все ближе. Он выглянул в окно и увидел, что толпа зомби опять собирается у его дома. «Стрелять нужно в голову», – пробормотал Кен. «Это единственный верный способ». Он нажал на курок, и зомби снова бросились в рассыпную. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа подготовлена для паблика экстремального хоррора. Перевод Павла Павлова.